Глава 21. Она любима. Она опять получила толчок. На грани полного омертвления получила сильнейший импульс. Ее духовная конструкция была такова, что нуждалась в периодической зарядке. Пусть Ася находила духовный импульс сама в себе, ей нужен был толчок извне. Есть человек, который жаждет обладать ею и дрожит за каждый ее день. Его страстный трепет сообщился ей. Этот человек предстал перед ней теперь уже совсем с иным лицом. Став одиозным, он сравнялся с дворянином в ее глазах. Трагедия его разочарования, казалось, стирала классовую печать. Ожесточенное и скорбное негодование в его интонации – как будто не оставляло места ограниченности его мировоззрения. Лагерный бушлат казался ей неизмеримо интереснее рабочей блузы. Сын крестьянина, красноармеец и рабочий в прошлом, он прошел как герой свой путь и стал слишком крупной фигурой, чтобы наслоения этих социальных группировок могли быть на нем заметны. Мамины словечки «мезальянс» или «дуб простой» на этот раз неприложимы и более ее не пугают. Происхождение еще не все определяет. Вот Шура Краснокутский, сын камергера, а при всей своей воспитанности и наружности Париса никогда не пользовался успехом ни у нее, ни у Аси. Салонный собеседник прошлого века. В 25 все еще маменькин сынок. Боевая эпоха прошла мимо него. Ему не снятся огонь, вода и медные трубы, через которые прошел вот этот человек, закаливший свою волю в бою еще 16-летним юношей. Божественный перст иногда сам составлял пары, подбирая влюбленных из разных сфер, но одной качественной марки. Даже богини спускались к смертным. В этой встрече что-то сверхобычное, что-то большое. На лагерных нарах, где кроме горя и смерти других и впечатлений-то не было, подошли любовь и страсть. В самой безнадежности этого романа было нечто исключительное, что, казалось, вопияло к небу о милосердии. Нежданная романтика пролилась на нее, как благодатный дождь. «Что же будет?» – спрашивала она себя. «Любовные свидания, подобные свиданиям Алешки с Подшиваловой? На это она не пойдет, а он слишком ее уважает, чтобы предложить ей это. А как иначе?» Подшивалова рассказывала ей об одной паре в бригаде по переработке овощей. Во время перекура парочка эта забиралась в огромный чан, в то время как все остальные садились на землю, прислонясь к нему спиной, и зубоскалили, окликая иногда любовников. А недавно в женском бараке вохры стащили с верхних нар ее приятеля, уже старого повара, и публично срамили, причем тотчас был отдан приказ перебросить его в соседний лагерь, 91-й квартал этого же леса. Почти со всеми парами кончалось именно так. Или отказаться от встреч вовсе. Но впереди 10 лет. Слишком мало вероятности, чтобы оба дожили до выхода из этого проклятого места. Если насильно затушить вспыхнувший огонек, не останется опять ничего. Пропадай тогда жизнь. Любовь. Одна любовь привязывает человека к существованию даже в этих чудовищных условиях. Она попросила у Подшиваловой обломок зеркала и взглянула на себя. Еще красиво. Углы губ несколько опустились, щеки впали, но черты сохранили свой изящный чекан, а глаза как будто отронуты тушью от утомления и бессонницы. Челки нет, но непокорные пряди выбиваются на лоб из-под уродливой косынки. Худая, кости ключиц выступают на впалой груди. Но в этом своеобразная грация. Еще красиво, хотя в красоте этой уже меньше девичьей свежести –